К лучшим людям, по его наблюдению, все чаще стали относить деятелей науки, искусства и просвещения. И решили, наконец, что этот новый и лучший человек есть просто человек просвещенный, человек науки и без прежних предрассудков. Но мнение это трудно принять по очень простому соображению. Человек образованный не всегда честный. А наука еще не гарантирует в человеке доблести. Противоречие между образованностью и нравственностью Достоевский относил к числу важнейших в новое время и постоянно отмечал его. «Или вы думаете, — обращался он к тем, кто видел в повышении образования панацею от всех бед, — что знания научки, школьные сведения, хотя бы университетские, так уже окончательно формируют душу юноши, что с получением диплома он тотчас же приобретает незыблемый талисман раз навсегда узнавать истину, избегать искушений, страсти и пороков? По его убеждению, своеобразие научной деятельности, требующей, казалось бы, самоотвержения и великодушия, обнаруживает, тем не менее, низменность нравственного запроса, нравственного чувства, что не способствует духовному просветлению и душевному оздоровлению человека. Отсюда и естественное появление высокообразованных и прехитрых монстров с многосложной жаждой интриги и власти, а также таких, например, вопросов, немногие ли из ученых устоят перед язвой мира. Ложная честь, самолюбие, сластолюбие захватят и их. Справьтесь, например, с такой страстью, как зависть. Она груба и пошла, но она проникнет и в самую благородную душу ученого. Захочется и ему участвовать во всеобщей пышности, в блеске. Напротив, захочется славы. Вот и явится в науке шарлатанство, гоньба за эффектом. А пуще всего утилитаризм, потому что захочется и богатство. В искусстве то же самое, такая же погоня за эффектом, за какой-нибудь утонченностью. Простые и ясные, великодушные и здоровые идеи будут уже не в моде. Понадобится что-нибудь гораздо поскромнее. Понадобится искусственность страстей. В эпоху всевозможных смещений и сложных сочетаний, коварных идолов и раздвоенности поведения, Достоевский придавал особое значение духовной трезвости, нелегкому умению отделять зерна от плевел, способности распознавать еще в истоках порочные движения натуры, нередко глубоко спрятанные под покровом самых благопристойных форм неосознанного эгоистического лицемерия, престижных видов деятельности или даже человеколюбивых идей. Вот в том-то и ужас, что у нас можно сделать самый пакостный и мерзкий поступок, не будучи вовсе иногда мерзавцем. Возможности считать себя и даже иногда почти в самом деле быть не мерзавцем, делая явную и бесспорную мерзость. Вот в чем наша современная беда. По наблюдению Достоевского наступили такие времена, когда со всей остротой и серьезностью встают проблемы честной неправды или искренней лжи, то есть бессознательной подмены подлинных ценностей мнимыми, безотчетно укороченного, непродуманного до конца отношения к разным вопросам жизни. В результате люди теряют способность замечать, что затемнился идеал прекрасного и высокого, что извращается и коверкается понятие о добре и зле, что нормальность беспрерывно сменяется условностью, что простота и естественность гибнут, подавляемые беспрерывно накопляющейся ложью. Так наивное приятие условными лучшими людьми своего условности за нечто безусловное самоотождествление, сыграемое в обществе ролью, придает их поведению невольный оттенок обманывающего актерства. В их душе создается своеобразный внутренний мир, внутренний театр, поддерживающий естественность внешнего рисунка, исполняемой роли и маскирующий пороки, что существенно усиливает взаимное непонимание представителей разных сословий и групп общества. Отрицательное значение игры в благородство, когда блестящая наружность поведения светских людей, правительственных чиновников, литераторов, артистов, сочетается с недоделанностью их души, а над сердцем и умом висит стальной замочек хорошего тона. Писатель видел в том, что она вместо действительной красоты людей создает фальшивую красоту правил, которая не только маскирует пороки, но незаметно помрачает простоту души и съедает ее подлинные достоинства. Ведь по какому-то особому закону буква и форма правил незаметно скрадывают искренность содержания, что мешает самосовершенствованию человека, укрепляет его недоделанность. Даже в таланте писатель находил часто неизбежную возможность излишней отзывчивости и игривости, что опять-таки невольно усыпляет совесть, уклоняет от истины, удаляет от человеколюбия. Например, увлечение красным словцом или высоким слогом постепенно мельчит ум и углубляет душу иного великодушного литератора или юриста. Вместо сердца у такого деятеля начинает биться кусочек чего-то казенного, и вот он раз навсегда забирает на прокат на все грядущие экстренные случаи запасик условных фраз, словечек, чувствиц, мыслиц, жестов и воззрений. Ну, все, разумеется, по последней либеральной моде, и затем надолго, на всю жизнь погружаться в спокойствие и блаженство. Неразвлечение правды основано на искренней лжи. Достоевский обнаруживал и в необузданном оптимизме современных прогрессистов, возлагавших надежду при движении к всечеловеческому братству на успехи культуры и цивилизации. Однако при непредвзятом взгляде оказывается, что в результате цивилизации люди приобрели коротенькие идейки и парикмахерское развитие. Циничность мысли вследствие ее короткости, ничтожных мелочных форм. Окультурились лишь в новых предрассудках, новых привычках и новом платье. К тому же набравшая силу буржуазная цивилизация порождала процессы, не побуждавшие к глубокой духовной культуре, которая преобразила бы весь строй душевного мира человека и эгоистических стимулов его поведения. Война бывает каждые 25 лет. Не останавливает ее и не развитие, ничего. Так что прогресс и гуманность – одно, а какие-то законы – другое. Согласно этим неявным законам, прогресс и гуманность, не имеющие достаточного духовного основания и ясного нравственного содержания, грозят обернуться и оборачиваются регрессом и варварством. Например, внешнее достижение благородной цели равенства людей не облагораживает их внутренне. Ведь что такое в нынешнем образованном мире равенство? Ревнивое наблюдение друг за другом, чванство и зависть. И никакие договоры не способны предотвратить войны, если сохраняется подобное состояние человеческих душ. Видимое или невидимое соперничество которых порождает все новые материальные интересы и, соответственно, требует увеличения разнообразия всевозможных захватов. В результате мирное время промышленных и иных бескровных революций если оно не способствует преображению эгоцентрических начал человеческой деятельности, а напротив, создает для них питательную среду, само вызывает потребность войны, выносит ее из себя как жалкое следствие. Поэтому, считал Достоевский, необходимо трезво и, так сказать, заранее оценивать те или иные перспективы хода дела, постоянно спрашивать себя, в чем хорошее и что лучшее. В наше время вопросы «хорошо» или «хорошее».